С этими словами воительница усмехнулась и посмотрела на меня. «Так-то да, барс все еще жив и полон сил», — подумалось мне, когда я оценивающе окинул взглядом стройную фигурку моей спутницы, и вполне возможно, что он вскоре себя покажет. С другой стороны, я не понимал, почему за это нельзя получить причитающуюся награду. Все же мы отчасти сделали свое дело. Так, хотя бы малую долю, на которой, кстати, и настаивала Стелла. К тому моменту, как мы выехали из поместья, вечерело. Солнце медленно клонилось к закату, но пока еще достаточно освещало нам путь. А тихая погода и неспешная езда умиротворяли, отчего я готов был уснуть. Видимо, сказывались тренировки Эйны. Ладно, пожала плечами Стелла, соглашаясь с доводами подруги, может, мастер даст нам совет, как правильно прокутить несколько медиков. «Прекрати», — беззлобно произнесла Эйна, «все будет в порядке, вот увидишь, и мы еще успеем полноценно отдохнуть, как ты планируешь». «Врешь», — протянула феечка, косясь на подругу, но при этом в ее голосе я услышал надежду. «Как знать», — таинственно пожала плечами Эйна. На этом наша беседа и закончилась, оставив Стеллу в полном недоумении. Вскоре мы приехали в гильдию, и первое, что увидели, так это вылетающий оттуда громадный комок шерсти, кружащийся в воздухе. «Ух!» – просвистел он, пролетев над нами. «Ох, ты ж!» – я успел отступить в сторону, чтобы он не врезался в меня, а следом за ним выскочила хрупкая и высокая женщина с торчащими по сторонам рыжими волосами. «Не смей от меня убегать, Рикардо!» – кричала она вдогонку комку. «Я знаю, где ты шлялся эту ночь, вернись немедленно». Но неизвестное существо, а я не сомневался, что комок живой, лишь еще раз свистнула и, подпрыгнув на ухабе, ускакала прочь. Женщина ринулась за ним, размахивая мухобойкой. Не прошло и минуты, как оба скрылись за деревьями. Я же проводил их ошарашенным взглядом, который потом перевел на Эйну. Не обращая внимания, с улыбкой отмахнулась она, это Рикардо и Сицилия. Они вечно ссорятся, но потом мы встречаем их в обнимку, как счастливых молодоженов. Ну ладно, я пожал плечами и прошел вслед за ней в здание гильдии. Эйна тут же направилась к мастеру, который, как обычно, сидел в своем углу и сопел. Стелла же облокотилась о стену у самого входа, искоса осматривая присутствующих. «О, кого я вижу!» Радостный голос послышался совсем рядом, и от неожиданности я даже вздрогнул. Не успел я войти, как возле меня уже появилась Бель. «Господин Хан, я так рада вас видеть!» Сказав это, девушка-белка схватила меня за руку и прижалась к ней, отчего ее пышную грудь обхватили мое плечо. Я, к горлу невольно подступил ком. «Да, я тоже рад, Бель. Но, может, обойдемся без рукоприкладства? Вы меня боитесь, господин Хан?» В ее глазах сверкнули озорные огоньки. «Позвольте сопроводить вас в подсобку и доказать свои самые чистые намерения». «А во», — выдохнул я, чувствуя, как кровь в жилах ускоряет свой бег. «Давай-ка, эй, красотка!» Между нами, словно таран, пробилась Стелла и оттеснила официантку. «Снова ты?» Не устала еще вилять хвостиком перед каждым встречным, и это мне говорит та, кто пропадает с любовниками чуть ли не каждый месяц. Ехидно прошипела Бель. «Ах ты ж!» Но не успела та ответить, как нас окликнули. «Хан, Стелла, это была Эйна, которая смотрела, между прочим, не на нас, а на белку, живо ко мне. Надеюсь, вы не забыли, что в гильдии наша суровая воительница появляется исключительно в облике громадного рыцаря. Поэтому ослушаться такого колоритного персонажа мы попросту не смели». Абель моментально исчезла, словно ее здесь и не было. Когда же мы подошли, то мастер поднял на нас заинтересованный взгляд. Несколько секунд молча смотрел на меня, а потом довольно хмыкнул. «Вижу, ты неплохо постаралась, Эйна», — произнес он, не сводя с меня взгляда. «Твой ученик набрался опыта, да еще и новые умения смог для себя открыть. Это удивительно было бы, не являясь он тем, кем является. И снова ваша история о призванном, хотя, чего это я? Ведь, по сути, все так и есть. Просто не нравится мне этот пафос, что выстраивается вокруг моей персоны. Благодарю вас, мастер», — почтительно поклонилась Эйна, — «но наши тренировки на этом еще не закончены». «Верю тебе», — улыбнулся старик, и снова взгляд на меня. «А ты что можешь сказать, молодой человек, доволен ли работой, проведенной твоим наставником?» «Весьма», — коротко ответил я, кивнув. «Ну не рассказывать же ему о том, как мы весело провели время в пещере. Скромность, достойная похвалы», — пробормотал Хая и повернулся уже к Стелле. «А вы, моя дорогая, как себя чувствуете?» «Спасибо за беспокойство», — отчего-то смутилась феечка, потирая плечо. Видимо, ей было стыдно, что из-за глупости за нее вступилась вся гильдия. Такого больше не повторится. «Очень на это надеюсь», — хмыкнул наш собеседник. «Мастер», — обратилась к нему Эйна, — «пока нас не было, стало ли что-то известно о Светоче?» «Увы, но сейчас все тихо», — угрюмо пробормотал он. «Я послал на его поиски своих лучших следопытов, но от них тоже никаких вестей. Боюсь, что мы его не скоро найдем, ведь даже я не чувствую того света. Может, его скрыли антимагией?» — предположил я. «Да, я думал об этом», — согласился мастер, «но боюсь, что для этого потребуется слишком много магических зелий». «Зелий», — уточнил я. «Да, мой друг», — кивнул Хая, «некоторые алхимики могут создать зелья, что обволакивают любой предмет, и он становится невидим для всех видов магии. Готовится, кстати, из яиц тех самых кур, от которых ты убегал вместе с гномами. Но я сильно сомневаюсь, что у пронырливых карликов были все нужные ингредиенты. Скорее всего, они просто хотели нажиться, ведь яйца небесных кур считаются одним из дорогих деликатесов. Вот только у меня возникли подозрения, как ты тут же срубил их на корню. Но кто сказал, что я не могу развить свою мысль наедине с девчонками? Но ведь есть вероятность, что гномов нанял тот, кто причастен к похищению Светоча», — спросил я. «Возможно», — вновь согласился мастер, «но если б это было так, то мне бы уже доложили. И все же надо найти этих гномов и допросить». В голосе Эйны послышался холод. «Никто не смеет воровать у нашей гильдии». Глава 23. «Как-то это странно», — рассуждал я вслух, «когда мы вновь уселись на лошадей и направились в город. Вы же в курсе, что у меня слишком высокий уровень антимаги. Уверен, это связано с тем, что я врезался тогда в зелье гномов, где лежали еще и яйца тех чертовых кур». «Согласна», — кивнула Эйна, «но это еще ничего не доказывает. Ты мог получить это умение при переносе в наш мир. Никто ведь не знает, с чем именно ты к нам пожаловал». «Ага», — вторила ей Стелла, «ты же совсем недавно научился смотреть на свои способности. Значит, вполне может быть, что явился сюда не только с голым задом». При этих словах она почему-то покраснела, хотя для зеленой кожи это казалось слишком странным, и отвернулась. Эйна хмыкнула, заметив это, но ничего ей не сказала. «Допустим, не стал отрицать я, и все же многовато совпадений. Ведь именно эти яйца и считаются главным ингредиентом для антимагического зелья, как я понимаю». «Да», — подтвердила воительница, «но ты же не знаешь, что еще было в мешке гномов. Может, простая вода, или же нечто, что смешалось с желтком и белком. Когда я туда рухнул, не унимался я, и если уже тогда со мной была моя удача, то получается, что мне просто повезло. Шанс один на миллион. Как вариант, согласилась со мной Эйна, для тебя сейчас большинство случайностей могут принести огромную выгоду. Или неприятности», усмехнулась феечка, бросив на меня задорный взгляд. «Твой голый зад так и ищет приключений, верно, хан? Прекрати думать о моей заднице», хмыкнул я. «Я пытаюсь вести серьезный разговор». Стелла лишь фыркнула и вновь отвернулась. «Если гномы замешаны в создании зелья, то они должны были найти тебя и отомстить», продолжила тем временем Эйна. «Все же ты сорвал у них большой заказ. К тому же, если высосать из тебя всю кровь, то можно как-то обыграть антимагию. Это в том случае, когда знаешь, что мне подфартило, и я заполучил умение», задумчиво пробормотал я. «Да», вновь кивнула воительница, «но гномы тебя и так избили. Правда, скорее от обиды, чем для того, чтобы взять твою кровь на анализ. Думаю, они и слов-то таких не знают», хмыкнул я, «но их надо найти в любом случае. Возможно, они, сами того не зная, дадут нам хоть какую-то подсказку о похитителе Светоча». Мы приехали в Кес, когда солнце уже перешло за зенит. Еще не темнело, но чувствовалось, что вечер все ближе и ближе. Это было видно по изможденным, усталым, а у кого-то, наоборот, веселым лицам горожан. Все ждали, когда можно будет забраться в какой-нибудь трактир, чтобы хорошенько там накидаться. Что ж, не стану врать, что мне хотелось того же самого. Поездки верхом были для меня в новинку, и я до сих пор не привык, что седло неплохо так натирает. А задница, надеюсь, Стелла не читает мысли, попросту деревенеет. И все же я мужественно перенес очередное путешествие, и мы оказались внутри городка. «Стоять!» Тут же рявкнул один из стражей Кеса, стоило ему только нас увидеть. Ивна как раз вела лошадей к стойлу, когда к нам подбежал худощавый и длинный гуманоид с бледной, как молоко, кожей и большими черными глазами. Тонкая кольчуга спадала ему до колен и болталась, словно на высохшем деревце. В общем, такое себе зрелище, госпожа Ивна. Он остановился в паре метров от нас и уперся свободной рукой, во второй сжимал копье, в колено, с трудом переводя дух. «Госпожа, что такое?» — сухо поинтересовалась воительница. Видимо, ей не понравилось, что нас столь грубо тормозят. «Господин Терлов мэр», наконец стражник выпрямился, но по его осунувшемуся лицу было видно, что подобные пробежки, не самое любимое занятие, желает видеть вас у себя в ратуше. «Ясно», — пробормотала Ина, — «передай, что мы вскоре зайдем к нему». «Нет», — неожиданно бодро воскликнул тот и приосанился. А через секунду я понял, с чего он вдруг так осмелел, ведь за его спиной послышался топот, и из-за угла ближайшего дома к нам выбежал небольшой отряд стражников. Все как один уставшие и вспотевшие, но при этом на мордах такая наглость, что мне противно стало. Почему-то я не сомневался, что Ивна в своем-то обличии и со своим многолетним опытом легко с ними разберется, но делать этого не станет, так как иметь проблемы с местной стражей никто не хотел. Поэтому воительница лишь прошлась по ним суровым взглядом, отчего я почувствовал их страх буквально. От парней, буду называть их так, потянуло чем-то кислым и неприятным, а в глазах читалась неуверенность. Кто-то даже отступил на шаг, но дальше не смог, так как подпирали, не позволяя идти. Логично, ведь те, кто стоял во втором и остальных рядах, могли прикрываться первыми. «Мэр желает видеть вас прямо сию минуту», — вновь воскликнул бледный гуманоид. Но стоило и не бросить взгляд в его сторону, как голос стражника сорвался. Вот точно так же, как это бывает у подростков, помните, словно петуха за глотку схватили, когда он решил погорланить рано утром. Поэтому паренек чуть сжался и попытался улыбнуться, пожалуйста. Вот как, хмуро произнесла Ивна, хорошо, раз мэр просит, то мы не можем ему отказать. Она отдала лошадей кучеру, который крутился вокруг нас все это время, а потом махнула рукой и первой двинулась по направлению к ратуше. «Хан, Стелла, идемте, нам надо поговорить с господином мэром». Последние слова она произнесла без особого энтузиазма, и я ее прекрасно понимал. «Думаете, злоключения на этом закончились?» «Как бы не так, этот урод Терлов заставил нас ждать прямо в длинном коридоре, словно каких-то надоедливых клиентов, которым, ну, очень надо к нему попасть». «Нет, серьезно, мне вспомнилась моя прошлая жизнь, когда слишком наглое начальство вот так просто мурыжило подчиненных, заставляя их ждать по часу и более, создавая иллюзию, что это им надо попасть к боссу, а не то, что босс сам их вызвал. Мерзко, в общем. А еще эти сраные стражники, что стояли у дверей мэра и с усмешками косились на нас, изредка перебрасываясь парой фраз. Мы не особо слышали, так как находились в отдалении, но понять, о чем разговор, не составило большого труда. Они снова нас обсуждают, зло прошипела Стелла, я слышу каждое их слово. Да, я тоже, спокойно отозвалась Ина, слегка покосившись на этих дебилов, но не стоит обращать на них внимание, они только этого и ждут. Ах да, забыл сказать, что у девчонок слух-то получше моего, поэтому я лишь догадывался о смысле беседы, а вот они знали конкретно, о чем идет речь. Но как, не могла понять подругу феечка, они же про тебя гадости говорят, и над ханом смеются. Надо мной, удивился я. Ага, фыркнула Стелла, ты вообще ничего не слышишь? Нет, я отрицательно покачал головой. Да, цокнула язычком фея, но все же поделилась. Говорят, что ты подкаблучник и мелкий прыщ. Даже не знаю, что они имели в виду. Мол, раз тебя купила такая бабища, как Ивна, то ты прислуживаешь ей основательно. Каждую ночь вылезы. Стелла, мягко перебила ее воительница, давай без подробностей. Но он же сам попросил, снова возмутилась та. Да, я все слышала, кивнула ей Ивна, но я не желаю слышать эти гадости от тебя. Хорошо, ладно, недовольно протянула феечка и, скрестив руки на груди, насупилась и откинулась к стене. А эти уроды пускай и дальше глумятся над нами, если тебе это нравится. Нет, мне это не нравится, теперь уже серьезно произнесла Ивна, но я не собираюсь встревать в бессмысленный спор с теми, кому не важны никакие доводы. Они на своей волне, и что бы я им ни сказала, станет только хуже. Верно, согласился с ней я, с лающей собакой нельзя договориться на человеческом языке. Так, может, стоит полоэйт в ответ, Стелла покосилась на меня, или тебе нравится быть терпилой, хан, прекрати, и вот Айна начала злиться. О, меня, значит, ты затыкаешь, хмурилась Стелла, а их пожалела, своих бить приятнее, Стелла, прошу, а что такого, они стоят здесь изо дня в день и палец о палец не ударили, зато это ты их уважаешь, в то время, когда гильдия в лесу поймала охотников. А напомни, с чего все началось, Ина нахмурилась, и Стелла в ту же секунду поникла, отчего воительница чуть смягчилась. Пойми, Стелла, не стоит начинать бой на поле, где ты изначально знаешь, что проиграешь. Да, я полностью с тобой согласна, что пока эти трусы стоят здесь и чешут языками, мы с вами смогли найти и остановить опасных преступников. Но поверь, трусам не доказать, что они таковы, ведь у них нет ничего большего, кроме своего эгоизма. Поэтому они будут упрекать тебя и только тебя, даже не думая, кем сами являются в реальности. На несколько секунд повисла тишина. Каждый из нас обдумывал эти, не буду юлить, красивые слова. Может быть, наконец выдавила из себя феечка, все еще дуясь. Но при этом было очевидно, что она согласна с подругой и спорить не собирается. И в этот момент послышался металлический щелчок, и дверь в кабинет мэра отворилась. «Прошу, проходите», заявил один из тех самых стражей, с лица которого не сходила мерзкая ухмылка. «Ух, как же мне хотелось стереть ее прямо здесь и сейчас, но помня наставление нашей спутницы, я сдержался, мэр давно вас ждет». «Давно?» – спросила Ина, проходя мимо парня, но возле двери все же задержалась. Посмотрев на стражей, она хищно улыбнулась и заговорила на полтона ниже. «Вы же понимаете, что мы все слышали. Некрасиво так говорить о девушках». «Правильно», с этими словами шагнула к болтливому стражу, отчего тот испуганно попятился, нервно сглотнув. Его нахальство улетучилось, словно и не бывало, вы бы побольше фонарей в городе повесили, а то ведь улочки совсем темные. Мало ли что может там произойти. Страх. А да, как же я его ждал. От обоих стражников так и веяло ужасом. Видимо, только сейчас они поняли, в какие неприятности встряли. Что ж, пускай теперь каждый вечер гуляют по тем самым улицам, с опаской озираясь по сторонам. Заслужили. И да, я считал, что Ина поступила правильно. Затевать драку у всех на виду – глупо. Пусть ты и знаешь, что победишь, набив чужую наглую морду, но в целом проиграешь, так как можно попасть в немилость горожан. А вот ночью в темной подворотне, когда никто не видит, совсем другое дело. Хотя я понимал, что Ина не будет до этого опускаться, но ведь остальные не знают, и теперь они подумают сотню раз, прежде чем глумиться над кем-то. Да, просто превосходно. Глава 24. О, а вот и вы. Ну, наконец-то, протянул мерзкий толстяк, сидя в высоком мягком кресле, троном сложно назвать, с золотой короной на голове, я устал ждать. Вот же падаль. Очень хотелось высказать ему все в лицо, но я решил сдержаться, чтобы не подставлять Айну. Ей и без того сейчас влетит. Это было очевидно, глядя на хитрую морду мэра. Терлов не понравился мне еще в первый день знакомства. Но что я мог тогда сделать? Я и сейчас-то связан по рукам и ногам. Ждать, а вот Стеллу было сложно сдержать. Да мы. Тише, шикнула на нее Айна, выставив перед зеленокожей девушкой руку. Успеем еще поболтать. Конечно, успеете. Неожиданно рявкнул мэр. Хотя, чего это я? Его вечное недовольство нашей спутницей было как раз так ожидаемо. Правда, сейчас он аж подпрыгнул на месте от гнева, или же от напряжения. Кричать на такую великаншу, как Ина, не так уж просто. Я услышал, что вы приехали за наградой за Барса, и это неслыханная наглость. Наглость? Ина вопросительно изогнула бровь. А как это назвать? Терлов все же не удержался и вскочил на трон. Ладно, пускай будет трон, мелкими ножками. В задании четко значилось «убить». Так и где же его голова? Мы вместе с ханом, воительница указала на меня, прогнали его с ваших земель. Думаю, это тоже чего-то достоит. Это ни черта не стоит, кричал тот, брызжа слюной. Мне надоели твои провальные задания. Как вообще гильдия тебя терпит, громадная баба, а ума, как у мелкой девчонки? Нет, ну это уже перебор. Он не боится, что она сейчас одним движением свернет ему шею. Почувствовал себя бессмертным, закрой рот, внезапно выкрикнула Стелла, шагнув вперед. Да все твои солдатики и ногтя ломаного не стоят, Айны. Только она смогла остановить Сириуса, когда он, вместе с другими аристократами, творили жуткие вещи в вашем городе. Никто из стражи не прибежал, когда наша гильдия сражалась с монстрами. Вы появились только после всего этого, чтобы под шумок оттащить пленных в темницу. Интересно, что на это сказала бы императрица Ивски. Она бы сказала, что таким выскочкам, как ты, следует хоть иногда держать язык за зубами, прошипел Терлов, но при этом почему-то присел обратно. Ильна спасала свою несмышленую подружку, слабую напередок, а не выполняла задание. Или мне напомнить, кого вытащили с той охоты, а вот и та самая ответочка, о которой говорила Ильна. Правда, Терлов слишком сильно гнобит, стражники до такого не опускались, и все же как-то он присмирел. Неужто упоминание императрицы его напугало? Но что-то я сильно сомневаюсь, что она решит сюда заявиться, дабы проверить своих подданных. Уверен, даже в этой маленькой империи Рал и без того хватает проблем. Прекратите. Ильна тоже не могла долго терпеть это унижение, поэтому закрыла спиной Стеллу, хмуро глядя на мэра. Да, мы не выполнили задание, как и было оговорено, но Кес теперь в безопасности. Барс еще не скоро залижет раны, и вряд ли вообще осмелится вновь сунуть сюда свой нос. В зале повисла напряженная тишина. Она давила на каждого из нас, заставляя шестеренки в голове крутиться с удвоенной скоростью. И мэр, как бы странно это ни прозвучало, принял верное решение. Он не стал спорить и огрызаться дальше. «Ладно», — отмахнулся Терлов, — «будто бы сделал нам великое одолжение, так и быть, сегодня я в хорошем настроении, поэтому не буду унижаться перед вами дальше». «Серьезно, унижаться, в хорошем настроении, да он вообще понимает, о чем говорит. Мы будем весьма вам благодарны», — Ильна слегка поклонилась, но при этом было очевидно, что это ирония. А вот мэр не догадался, и на его лице появилась самодовольная улыбка. «Хорошо», — продолжил он, — «тогда можете зайти на обратном пути к Брыге. Он что-нибудь обсчитает вам». «Вы весьма добры, господин Терлов», — вновь кивнула Ильна, и уже хотел было уйти, как мэр окликнул ее. «Постой, Ильна, толстый коротышка с любопытством разглядывал меня, а твой ученик хоть чему-нибудь научился?» «Да», — ответила она, с гордостью взглянув на меня, — «хан очень способный парень, и я более чем уверена, что в конце года он станет одним из лучших воинов Кеса». «А во, даже так», — в глазах мэра блеснули озорные огоньки, — «а давай-ка проверим». С этими словами он щелкнул пальцами, и один из стражников, стоявших слева от него у стены, двинулся в мою сторону. Направив на меня копье, мужик с синеватой кожей, боги, да какое же здесь разнообразие раз, недобро так улыбнулся. Мне ничего другого не оставалось, как подготовиться к бою, благо, оружие было при мне. Подарок Ильны, обычный меч, но это пока, в дальнейшем я планировал обзавестись чем-то легендарным, ну или просто магическим. В общем, вы поняли. «Защищайся, парень», усмехнулся он, «поддаваться я не буду». «Смотри, не споткнись», в тон ему отозвался я, при этом вспомнив своих первых неудачливых противников, против которых сыграла моя удача. «И да, будет очень нехорошо, если стражник сейчас так же напорится на свое оружие, как и те бедолаги. Смерть в ратуше мне ни к чему. Поэтому я искренне надеялся, что удача на этот раз будет играть в полсилы». Сперва он сделал легкий выпад, целясь мне в живот, но я даже внимания на это не обратил, после чего воин пошел дальше и ударил сильнее. Я легко отбил копье, чуть отойдя в сторону, и это раззадорило стража, он решил не медлить и смело пошел в атаку. Вот только ему было невдомек, что я научился улавливать движения противников. Да, скорее всего, это была телепатия, но так как полностью мысли я не читал, то мог догадываться о том, что враг собирается сделать. Поэтому, когда стражник резво набросился на меня, выставив перед собой копье, я поддел его мечом и вздернул вверх, при этом крутанувшись на месте. Вот только, плюс 0,1 удача. В тот самый миг, когда воин подошел практически вплотную ко мне, он неожиданно чихнул. Да, всего лишь на мгновение, но его вполне хватило, чтобы мой прием сработал несколько иначе. И когда я вскинул оружие противника, оно попросту вырвалось из его ослабевших рук, именно тогда он и чихнул, взмыло над нами и, сделав пару кругов в воздухе, вонзилось в трон мэра, который лишь в последнее мгновение смог вскочить с него. «Будь здоров», — усмехнулся я, глядя на ошарашенного противника. «Как это понимать?» — снова взревел Терлов, потрясая маленькими кулачками и прыгая на месте. «Вы из ума выжили, господин Терлов». Ильна хотела его успокоить, но коротышка завелся не на шутку. «Не прощу, да как вы смеете?» Броня и понося нас, на чем свет стоит, Пухлиш начал кружить перед собой руками. «Господин мэр, даже стражники попятились от того, что вырисовывалось в воздухе. Терлов, моя подруга подняла голос, шагнув к нему, но к тому моменту коротышке уже удалось создать в своих ручках огненную сферу. Языки пламени облизывали его пальцы и бросали дрожащие тени на лицо мэра. Но он смеялся, да так зловеще, что «ХМ нет, совсем не страшно, скорее, смешно», так как даже в таком виде сфера оказалась маловато, и мне бы удалось бы легко увернуться от подобной атаки. Но и это не потребовалось. Ведь как только Терлов решил атаковать, сгорбился, будто силился сжать пламя, отчего оно стало более концентрированным. И в тот же самый миг, крак, плюс 0,1 удача, звук рвущейся ткани поразил всех присутствующих в зале. Мы не сразу поняли, что произошло, но потом глаза мэра полезли на лоб, и он бросил испуганный взгляд себе за спину, однако при этом потерял контроль над пламенем, и оно взорвалось прямо у него в руках, отбросив коротышку на несколько метров назад, впечатав в стену. Плюс 0,1 удача. Офигеть, только и мог выдавить из себя я. Нет, Терлофа не разорвало на части от взрыва, и даже не обожгло лицо и руки. Его огненная магия оказалась настолько ничтожной, что опалило только ресницы и брови, да размазало по лицу следы гари. Господин мэр, один из стражников отошел от потрясения и бросился к своему боссу. Мы же с Айной и Стеллой медленно попятились, при этом стараясь не заржать во весь голос. Что это было? Терлофа заботливо поставили на ноги. Он водил непонимающий взгляд вокруг себя, но стоило только приметить нас, как в глазах вспыхнула настоящая ярость. «Вы», — заверещал он, — «это все вы, унизили у всего народа на виду, да еще как ненавижу, ненавижу». Он прыгал и скакал подле стражников, видимо, подойти и сказать в лицо на уровне вытянутой руки, побаивался, кружась на месте. И только тогда мы поняли, что именно порвалось, ведь стоило ему повернуться к нам спиной, как мы увидели большую дырку на его заднице. Штаны мэра не выдержали натуги и попросту лопнули по шву. Но теперь, в общем, наша троица быстренько ретировалась из зала и выскочила на улицу, не замечая удивленные взгляды стражников, что встречались по пути. Ахаха, задорно рассмеялась Стелла, как только мы оказались за стенами ратуши. Боги, да как такое возможно? И не говори, поддержала ее Эйна, вытирая с глаз проступившие слезы, а потом с хитрой улыбкой посмотрела на меня. Признавайся, хан, твоих рук дело? Ну, не может такого быть, чтобы столько неудач у твоих противников свершилось всего за одну минуту. Кстати, да, феечка тоже чуть подуспокоилась и вопросительно посмотрела на меня. Как у тебя это получилось? Сам не знаю, я пожал плечами. Да, это моя удача, но сработала она рандомно. Я не управлял, да и не хотел этого. Мало ли, вдруг кто-нибудь убился бы по собственной глупости, а мне потом за них отвечать. Верно, одобрительно заявила Ина, когда мы двигались вдоль ратуши, нам не нужны новые проблемы, пускай живут, пока могут. Последние слова были произнесены с каким-то неприятным оттенком. Я понимал, что такие люди, раз много, поэтому будут просто люди, вы же не против, как Терлов, раздражают. Но при этом надеялся, что Ина не будет столь жестокой и мстительной. Ваот, довольно протянула Стелла, теперь я узнаю свою подругу, а потом чуть смущенно, прости, что сорвалась, просто этот жук навозный. Знаю, добродушно отозвалась воительница, он и меня бесит, но мы выше этих мелких сплетен и грязной болтовни, так что будет держаться такой позиции и впредь, сбавила шаг и внимательно посмотрела на нас. Согласны? Естественно, никто не возражал. Глава 25. Прости, Эйна, это все, что я могу дать, виновато пробормотал Брга, протянув ей небольшой мешочек со звонкими монетами. Сама понимаешь, Терлов особо не расщедрится на вашу гильдию, тем более после того, что вы сейчас устроили. Ты уже обо всем знаешь, удивилась Стелла. Это моя работа, девочка, хмыкнул тот и снова посмотрел на воительницу. Вы бы так сильно его не злили. Мы стояли возле входа в казарму, где находился новый начальник городской стражи Брга, старый приятель Эйны, как она сама обмолвилась. Невысокий антропоморфный еж, закованный в легкие доспехи, разработанные специально для него, чтобы не скрывать длинные иглы. И вот его внешний вид меня сильно удивил. Все же я готов был встретиться здесь с гномами, эльфами или даже кентаврами. Но чтобы был человекоподобный еж, нет, к такому меня жизнь не готовила. Но с эмоциями я быстро справился, так как Брага выглядел суровым, и вряд ли бы ему понравилось, как я на него пялюсь. «Мы даже не пытались», — усмехнулась в ответ Айна, взяв награду. «Ты же знаешь нашего мэра, ведет себя, как полный мудак». «Да кто спорит», — Ёж развел руками или лапами, «но все равно лучше его не сердить, потом же хуже будет». «Посмотрим», — хмыкнула воительница, «но спасибо за совет, я учту». Она хотела было развернуться, но решила напоследок огорошить приятеля. «Но и тебе дружеское слово, подтяни своих молодцов, а то они слишком дерзкие в последнее время, а ведь никто из них мне даже в подметки не годится, и ты это знаешь, Брага. Напомни им о том дне, когда я спасла твою колючую шкуру». «Вот снова ты об этом», — недовольно пробормотал тот, закатив глаза, «и все же спорить не стал. Хорошо, сделаю, что смогу. Давно пора им побегать по пересеченной местности, не снимая доспехов. Это другое дело». Эйна добродушно улыбнулась и помахала нам рукой. «Идем, ребятки. Кто-то же должен нормально работать». «Ой, ну, прекрати», — взмолился Брага, но после этого усмехнулся. «Видимо, они частенько так подкалывали друг друга. Чтобы вернуться к конюшне, нам необходимо было пройти через рынок, самое оживленное место города. Будучи из Саахани, я не особо любил подобное скопление людей, но сегодня мне почему-то захотелось окунуться в тот поток, посмотреть на различные фэнтезийные расы, возможно, с кем-то познакомиться или же в общем, моя задница искала приключений. Не знаю, откуда появилось подобное желание. Наверное, меня до сих пор не отпустил кураж той ситуации в ратуше. К тому же мне казалось, что горожане уже в курсе, что произошло с мэром. Уверен, стражники балаболы успели рассказать о нашей драке во всех красках, и про лопнувшие шаровары, и про обгоревшую морду Терлофа. А судя по разговору с Брагой, мэра здесь не особо любили, терпели, как и любую власть, но не более. «Хочешь слыть героем?» — хмыкнула Эйна, идя справа от меня. «Читаешь мои мысли?» Я подозрительно прищурился. «Мне не надо этого делать», — фыркнула воительница. «У тебя все на лице написано». «А да», — с ехидцей поддакивала Стелла, топая по левую сторону. «Наш хан решил, что раз смог порвать задницу Терлофа, то теперь все его полюбят». Я удивленно вскинул брови, сама-то поняла, как жутко это звучит. Феечка вмиг смутилась и отвернулась. «Да», — пробубнила она, — «глупо получилось». «Хорошо, что на нас никто не обращает внимания», — усмехнулась Эйна, продвигаясь сквозь толпу, будто таран. «Как вы понимаете, она все еще выглядела огромнейшим рыцарем, пусть и с длинными светлыми волосами, женской фигурой и милым голоском. Но черт возьми, она была выше меня практически в два раза, и после этого смеет утверждать, что на нас никто не смотрит. Да горожане пятятся в страхе только при одном упоминании Эйны, а здесь она воочию и готова легким движением руки свернуть тебе шею». «МДА», задумавшись, я не заметил, как на кого-то налетел. «Ох», раздался рядом испуганный женский голос. Опустив взор, увидел перед собой упавшую девушку-рептилоида. «Аво, вот это поворот». «Да, да, признаю, в голове сразу же появились пошлые мысли. Ну а чего вы от меня хотели? Я всю жизнь занимался хентаем, зарабатывал на нем деньги. Так что логично, что я сразу же представил ее обнаженной в постели. К тому же многие помнят истории похотливой органианской девы 5, похотливая органианская дева, Арик, Пхелуст и Органиан Маид, нескромная и слегка вульгарная пьеса в двух томах под авторством Красиуса Курио, повествующая о молодой органианской служанке в доме некоего властного господина, появляется в мире Пхейлдерс Троллс, начиная с третьей части серии. Так ведь? Прошу прощения, господин, девушка мигом вскочила на ноги и принялась обтряхивать мою одежду, я так виновата. Вы, наверное, испачкались о меня, плюс 0-1 удача. Не сказал бы, что она выглядит, как грязная бродяжка, но надо быть идиотом, чтобы не понять, что именно она сейчас делает. КХМ, подала голос Эйна, чем привлекла внимание незнакомки. Та вскинула на нее взгляд, и в желтых рептильих глазах появился страх. «Этот парнишка со мной», пробасила воительница, специально изменив голос, чтобы он казался более устрашающим. «Ох, простите, леди Эйна», тут же запричитал рептилоид, продолжая обтряхивать меня, «я не знала, что...» «Брысь», рыкнула воительница, и там мгновенно исчезла. «Хан, мне на плечо легла зеленая ладонь, вот ты нам скажи, неужто ты настолько беспечный, что не заметил ее?» «Кого именно?» Хмыкнул я, взглянув на наглую феечку, красотку-ящерку или мелкую карманницу, и то и другое, В тон мне отозвалась Стелла. Заметил, вместо меня ответила Ирина, уловив смысл моих слов, но у него и воровать нечего. Деньги все у меня. Вот, я развел руками, не сводя нахального взгляда с феи. Еще вопросы? Ой, все, отмахнулась она и вновь надулась. Но Стелла права, Хан, вступилась за подопечную Ирина, надо быть внимательнее. В таких местах много воришек, и каждый норовит тебя обокрасть. Если бы меня не было, то... Она не успела закончить фразу, когда я подкинул перед ней мешочек с монетами, при этом, не переставая нагло лыбиться. «Откуда?» – изумленно выдохнула Ирина. «Мне просто повезло». Я скромно пожал плечами и спрятал деньги в свой пространственный карман. «Ну а где их еще хранить? Если есть подобная возможность, то глупо ей не пользоваться. Так никто меня не обворует. Осталось только расширить его, и можно запихнуть туда что-то более существенное. Собственно, как это получилось? Да все просто, я не лгал Ирине. Мне и правда повезло. Когда ящерка решила меня обтряхнуть и одновременно с этим обокрасть, то прижалась настолько сильно, что мои пальцы невольно нащупали ее заначку. Честно, не знаю, каким образом мешочек выскользнул из ее одежды в мою руку, смею предположить, что по счастливой случайности, но я успел его подхватить и тут же спрятать. Так что получается, что я переиграл вора. Эх, какой я молодец. Но, не зазнавайся, хмыкнула Ирина и снова пошла напролом сквозь толпу. Опять на лице, поинтересовался я, спеша за ней. Все же шаги девушки были громадными. Ага, хмыкнула она, а еще мы с этого и начали разговор. Так, а что нам теперь делать? Стелла догнала нас и вопросительно посмотрела на подругу. Придется все вернуть, просто отозвалась воительница. Не понял, теперь уже удивился я. Как так-то? Она же пыталась обокрасть меня. А ты хочешь, чтобы я это поощрял, так же, как и твою вторую работу? Хан, Ирина резко остановилась и грозно повернулась ко мне, но через секунду сбавила обороты и вздохнула. Пойми, здесь не все так просто. Да, это я уже заметил. Тогда прими новые реалии. В Кисе, в Рале, да и во всем остальном мире выживает сильнейший. Но чтобы им стать, иногда приходится совершать не совсем приятные поступки. Ты можешь быть святошей, спасать детей и спасти монстра, остановить дамочку, что решила наставить рога своему муженьку, но все равно случится то, что должно случиться. Верно, Ирина мило улыбнулась. Да, и в этой боевой форме у нее получалось показывать женские прелести, и я хочу, чтобы ты был готов к любым неприятностям. Боюсь, что это невозможно. Я покачал головой, уж прости, но я не маньяк. Я не могу крошить врагов направо и налево, при этом думая о том, какие именно пироги испечет сегодня вечером моя возлюбленная. Убийство и любовь – это две вещи, которые в моей голове могут сочетаться, но ничего хорошего из этого не получается. Ты прав, согласилась со мной гигантская воительница, и я тебя прекрасно понимаю. Просто в нашем мире пока что так. Я очень надеюсь, что в будущем все будет иначе. Она быстро осмотрелась, но не нашла никого подозрительного, хотя бы как в твоем родном. Не говорит же ей о том, что мой мир тоже не столь белый светил, как она сейчас его представила. Продажные чиновники, полицейские, а также ублюдки на улицах никуда не делись. Это что получается, что я только что загнал себя в угол, ругая ее мир за то, что он настолько гнилой, но при этом забыл про свой. На мгновение я завис, но потом мотнул головой, потому что ответ пришел сам собой. Нет, просто я такой человек. Я не хочу убивать, не желаю изменять любимым и не тяну руки к чужому добру. Поэтому, да, я верну то, что стащил у той ящерки. Но на своих условиях, ибо каждый должен нести ответственность за свои поступки. Хорошо, кивнул я. Я отдам эти деньги, но лично, и снова хитро прищурился, ты же сможешь организовать нам встречу. Хочешь побеседовать с этой стервой наедине? А вот теперь в голосе Ирины послышалась ревность. И куда же делать твоя честность? Или кредо убийцы? Как правильно это обозвать? Ты против? В лоб спросил я. Нет, воительница выпрямилась, будто мой вопрос совсем ее не задел. Но я-то все видел по глазам. Хорошо, я сделаю, как ты просишь. Но будь осторожен, она не первый день живет на улице. Может облапошить тебя в два счета. Ну так и я не дурак, самодовольно ухмыльнулся я. Это как посмотреть, протянула Стелла у меня за спиной. Я не стал отвечать на столь скабрёзные замечания. Ирина лишь покачала головой и в который раз пошла вперед. Наверное, мы сильно привлекали внимание. Мало того, что посреди рынка гуляла здоровенная дама в рыцарских доспехах, так еще постоянно тормозила и болтала со своими спутниками. Мы двигались следом за ней, сохраняя тишину. Видимо, разговор пошел не по плану, но я тоже не собирался постоянно молчать. В конце концов, я не хладнокровный убийца. Да, мне пришлось спасать свою жизнь ценой других, и пусть они были отморозками и ублюдками, но все равно живыми существами. Это только в сказках про тупых нагибаторов можно убить кого-то и потом спокойно жить. В реальности тебя будут преследовать кошмары, наверное, до конца жизни. Поэтому я отчасти сочувствовал Ине, так как на ее хрупкие женские плечи, а я видел ее настоящую, свалилось немало проблем, которые она расхлебывала. Но когда мы дошли до развилки, что ввела в восточную часть города и к конюшне, Ина остановилась и развернулась к нам. «А теперь, ребятки, нам придется разделиться. Я кое-что забыла сделать в городе, так что можете ехать в поместье без меня». «Отлично, только я говорил про гильдию убийц, как она решила их навестить». Глава 26. «Не понимаю, почему она это скрывает от нас», — продолжала хмуриться Стелла. «Так ты в курсе?» — удивленно переспросил я. «Конечно», — самодовольно хмыкнула феечка. «Думаешь, от меня можно такое скрыть? Если не лезть в чужие дела, то можно», — в тон ей отозвался я, отчего та скривилась и показала мне язык. «Но если серьезно, то Ина просто не желает нас втягивать в свои темные делишки. Сама понимаешь, серая гильдия – это не шутки». Болтая, мы направлялись к конюшне, по настоянию Ины. Сама же воительница пошла в другую часть города, и как только она растворилась в толпе, Стелла разразилась своим негодованием. «Но ведь они делают правое дело», — возмущалась та, всплеснув руками. «В нашем городе слишком много ублюдков, которые достойны». «Тише ты», — шикнул я на спутницу, «а то на нас и без того косились. Давай ты немного прикрутишь свой юношеский максимализм, и мы оценим ситуацию здравым умом. Сейчас и мне будешь морали читать». Стелла вновь скривилась. «На сегодня с меня хватит», — хмыкнул я, «но если честно, то мне это не нравится. Хотя не буду врать, отчасти я с тобой согласен». «И с какой же именно частью?» — девушка вопросительно изогнула бровь. «С той, что некоторые персоны не должны свободно топтать землю». К этому моменту мы добрались до конюшни и остановились в нескольких метрах, чтобы не смущать конюха, который уже встрепенулся и собирался бежать к нам. Вот только я пока не спешил покидать город и ехать в поместье, как велела нам Ина. «И что ты придумал?» — феечка заметно напряглась и облокотилась о стену, скрестив руки под грудью. «Поработать», — просто ответил я и достал из внутреннего кармана смятый лист бумаги. Протянул подруге и игриво подмигнул. «Ты со мной? Что это?» Девушка не сразу поняла, что оказалось у нее в руках, но когда взглянула на лист, то округлила глаза от удивления. «Ты с ума сошел?» «Я?» — с усмешкой переспросил я. «С чего вдруг? Это же задание гильдии». Феечка взмахнула листом. «Нам нельзя браться за такое. И куда же делся весь твой запал, с которым ты только что готова была горы свернуть?» Иронично поинтересовался я, или гораздо лишь языком чесать о мировой несправедливости. «Послушай-ка сюда», — она шагнула ближе и ткнула ноготком мне в грудь, — «не смей меня попрекать. Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти». «Отчего же?» — я осторожно убрал ее руку от себя. «Очень даже представляю, ведь это именно я с Иной и Хиккой вытащили тебя из лап извращенцев-охотников. Или ты забыла?» «Да пошел ты!» — обиженно фыркнула моя собеседница и отвернулась. Однако вновь взглянула на заказ. «И что это за жук?» «Карлос», — вспомнил я рассказ Ины, — «мелкий воришка. Задание, как я понял, от самих серых». «Серых?» А вот теперь глаза феечки загорелись азартом. «То есть мы можем выполнить задание от них?» «Мне кажется, ты слишком возвеличиваешь гильдию наемников», — скептически пробормотал я. «Но да, как говорила Ина, за это задание никто не берется именно по этой причине. Боятся, что из-за серых на них может обратить внимание городская стража, либо сами наемники решат с тобой побеседовать. А как я понимаю, здесь их опасаются». А потом с усмешкой добавил: «Ну, кроме тебя, конечно». «И тебя», — поддела меня феечка, но уже более игривым тоном. «Так ты самолично решил найти этого, как его там, Карлоса? А не боишься, что Ина потом от тебя живого места не оставит? Она же опекает своего героя, а он суется в самое пекло». «Сделаю вид, что не заметил твоей иронии», — улыбнулся я, — «и это, наоборот, поможет Ине. Мне не нравится, как с ней здесь с ней обращаются, особенно местная знать. Поэтому заткнем рот одному аристократу, помогая другому. Ну, то есть той богатой вдовушке. А ты уверен, что получится?» Прищурилась Стелла. «Уж прости, но ты новичок в кисе, многого не знаешь. Поэтому я и прошу тебя помочь мне». Я протянул руку. «Так что, партнеры?» Взглянув на мою ладонь, девушка почему-то вновь смутилась. Я не мог еще читать мысли, да и не хотел бы забираться в головы своих друзей, и все же мне было жутко любопытно, отчего она постоянно так себя ведет, то дерзит направо и налево, то стесняется, словно девица на выданье. «Хорошо», — наконец произнесла феечка, пожав мою руку, «но это только ради Ины, потому что если тебя изобьют или повесят, то она сильно расстроится, а ты полна оптимизма. А кто такая красотка Нона?» — поинтересовался я, остановившись перед вывеской с изображением голубокожей эльфийки. «Нона», — презрительно фыркнула Стелла, «выскочка, что любит поиграть на лютне и покадрить мужиков. А ты, видимо, завидуешь». Я с усмешкой повернулся к спутнице. «Еще чего», — отмахнулась та, «больно надо». Вот только эмоции и слегка покрасневшие щечки, я до сих пор не понимал, как ей это удается. Кожа ведь зеленая, выдавали ее с потрохами. Ну да», — пробормотал я, вспомнив о Ноне. «Где-то в книгах или местных газетах я что-то о ней читал. Красотка, которая могла очаровать любого мужчину. Вот только что-то с ней было не так, но я не мог вспомнить, что именно». Когда мы договорились со Стеллой заняться заданием вместе, девушка предложила первым делом отправиться в таверну, что была на другом краю города. Сказала, что знает хозяина. Не лично, конечно же, поэтому заходить туда со мной отказалась напрочь. Видимо, боялась местный контингент, и я прекрасно ее понимал. Вечером, да еще на концерте красотки Ноны, там будет множество пьяных мужиков. И все же Стелла посоветовала поговорить с хозяином таверны, мол, он всегда в курсе последних новостей. Конечно же, если его задобрить. А с деньгами у нас, как оказалось, напряженка. «У тебя же есть мешочек той ящерки», напомнила мне феечка, «вот и заплати ему». «А что я скажу Эйне?» Нахмурился я в ответ, «что потерял». «Ой, да ладно тебе, как всегда», легкомысленно отмахнулась девушка, «когда выполним задание, сможешь вернуть заем, да еще останется. К тому же тебе причитается часть за то, что прогнали Барса. Хаэм интересно, а она в курсе, кем именно являлся Барс?» «Может быть», — задумчиво пробормотал я, а потом согласился, «ладно, придется чем-то пожертвовать. Надеюсь, Ина не сильно обидится». «Я бы больше переживала за ту ящерку», — хмыкнула Стелла, «все же бродяги тоже особняком держатся, и им может не понравиться тот факт, что ты их обворовал. Не я первый начал», — возмутился я. «Но у тебя единственного получилось», — хохотнула феечка, «но не переживай, они знают Эйну, и теперь в курсе, что ты с ней, так что вряд ли просто так сунутся к тебе, и все же будь настороже, у этих рептилий большие рты и длинные языки». «Надеюсь, это сейчас не было пошлой шуткой», — хмыкнул я, «уверен, что стоит соваться туда самому», — ехидно спросила Стелла, стоя у противоположной стены. «Помощь Эйне, конечно, благородное дело, но ведь тебя оттуда могут попросту выкинуть. В таком случае я зайду во второй раз», — хмыкнул я и, помахав ей на прощание, смело шагнул в двери. Таверна была забита до отвала. Еще бы, ведь сегодня вечером здесь выступала красотка Нона, эльфийка со светло-голубой кожей и бархатным голоском. И да, я вспомнил, что именно с ней было связано. Поговаривали, что она внебрачное дитя императрицы эльфийка и ее военачальника, что был выходцем из темных подземелий Дроу. Но эта связь подарила миру одну из самых очаровательных девушек, женщин, по крайней мере, по человеческим меркам. Ну, так говорят, а как оно на самом деле, знают лишь боги. Что-то мне подсказывало, что и сама Нона была не в курсе, чья же она дочь. Но тайна, витавшая вокруг нее, лишь подчеркивала женскую красоту. Очарующий голос уже не раз разбивал мужские сердца и, что логично, ни одну семью. За это-то и не взлюбили ее местные дамочки. А вот мужики, что с них взять, все как один мечтали оказаться с Ноной в одной постели хотя бы на ночь. Впрочем, я не был исключением. Чего греха таить, она и впрямь была красива. Мне хватило одного взгляда через окно, чтобы понять, без магии очарования здесь не обошлось. И все же, сегодня меня интересовало совсем иное. Я подсоблю подруге, что так удачно меня выручила в новом мире, заодно немного подзаработаю. Конечно, если все получится. А вот в этом я уже начал сомневаться. Эй, смотрите, это же тот самый найденыш, которого выкупила Инна. Грубый крик пронесся по залу, стоило мне войти. МД, я-то думал, что Нона привлечет внимание, и я смогу спокойно поболтать с хозяином забегаловки. Невысокий, но широкоплечий мужичок с густой бородой и мелкими козьими рожками стоял за барной стойкой и хитро щурился, глядя на меня. Я хотел было направиться к нему, невзирая на насмешки, но тут мой взгляд зацепился за парочку гномов, что уже успели окосеть от выпитого, но при этом все равно продолжали прихлебывать из здоровенных деревянных кружек. Конечно же, выглядело это очень комично, ведь посуда была больше их раскрасневшихся морд, поэтому по бородам уже бежали ручейки пива. «Это вы», — рыкнул я, встав посреди зала, — «мелкие засранцы». «Ага», — отозвался один из них и знатно рыгнул, отчего его компания разразилась смехом, «а ты длинный засранец, какого черта?» Но не успел я закончить фразу, как земля, вернее, пол, ушла из-под ног. Парочка верзил схватили меня под руки и потащила к выходу. Бам! Примерно с таким звуком моя голова ударилась о двери, ну а я сам вылетел на улицу, словно кусок, ну да, того самого. Увы, к людям в данном городке так себе отношение, и я рухнул прямиком в лужу. Да, не самое лучшее приземление, скорее обидное, чем болевое. Я же предупреждала, иронично хмыкнула зеленокожая феечка, прислонившись к одному из столбов, даже твоя удача здесь не поможет. Да неужели, пробормотал я, поднимаясь. В этот момент под ногой что-то звякнуло. Я вновь наклонился и достал из мутной воды мятый медяк. Плюс 0,1 удача. Вот так свезло, на моем лице сама собой появилась улыбка. В чем, мелкая зараза скривилась, увидев монетку. За это ты даже кружку пива купить не сможешь. Он же явно испорчен. Это как посмотреть. Теперь уже ухмыльнулся я и спрятал медяк в карман. Все не так просто, как тебе кажется, красотуля. Если б я тебя не знала, то сочла бы это за комплимент. Может, это он и был, сомневаюсь. Она цокнула язычком. Я же вновь развернулся к таверне и уверенно двинулся вперед. Что-то подсказывало, что сейчас там начнется кое-что интересное. Ведь не зря на моем пути попалась старая помятая монетка. Кстати, подготовьте песенку ZZ Top. Лагранге 6, Лагранге, Англ, Лагрейндж, четвертый сингл американской блюз-рок группы ZZ Top, первый сингл, достигший серьезного успеха в чартах, одна из знаковых песен группы, входит в десятку ключевых для группы песен по мнению коллектива обозревателей журнала Rolling Stone. В данном случае отсылка на сцену драки в баре в фильме «Шанхайский полдень», где она как раз звучит на фоне. Ну, если вы понимаете, о чем я, хе-хе-хе. Глава 27. И погнали. Я ворвался в бар, подобно урагану. Хотя ладно, не буду преувеличивать. Но вошел туда, резво оттолкнув дверь, при этом чуть было не сшиб ею одного из тех, кто меня выбросил. Правда, в следующую секунду, когда он даже не понял, что произошло, я отвесил ему смачного пенделя, отправив на чужой стол. Звон посуды и возмущенные крики ласкали слух. Не знаю, откуда во мне проснулась подобная кровожадность, но я был рад подраться, жаждал этого, возможно, из-за обиды. Но как бы то ни было, я приготовился к веселой заварушке. «Ах, ты ублюдок!» — взревел приятель улетевшего и ринулся на меня, взмахнув кулаками. От первого удара я легко ушел в сторону, и уже хотел было контратаковать, как кто-то подставил мне подножку, отчего я споткнулся и полетел вслед за своим первым противником. Благо, он как раз вскочил на ноги, и я просто врезался в него, вновь оттолкнув назад, отчего бедняга во второй раз рухнул на стол к кому-то очень обиженному. Этим кем-то оказался серокожий амбал, вскочивший со стула и схвативший упавшего за шкирку. «Ты охамел», — рыкнул ему в лицо. Что было дальше, я не знаю, так как у меня у самого были проблемы. На меня вновь пер второй противник. «Я тебя сейчас», — но договорить он не успел, когда я сделал быстрый шаг вперед и ударил снизу вверх. Апперкот вышел славный, и мой враг, пошатнувшись, просто завалился назад. Итак, минус 2. Но не успел я даже мысль закончить, как справа на меня налетело нечто столь стремительное, что я опешил от подобной наглости. Мы кубарем покатились по полу, толкая столы и стулья. Зрители выпивохи недовольно голосили, но при этом вскакивали со своих мест. Видимо, подобное зрелище им нравилось ничуть не меньше, чем красотка Нона. Вот только мне от этого легче не стало. В лицо кто-то зашипел, а когда я открыл глаза, то увидел перед собой обозленную кошачью морду. «Ты не посмеешь». Что именно хотел сказать мне котик, я так и не понял. Удар головой сломал ему нос, забрызгав кровью пол вокруг нас. Где-то в стороне кто-то крякнул, а следом за этим послышался грохот. Видимо, поскользнулся на крови и упал на стол, подмяв под себя еду и выпивку. Какого черта? Еще один недовольный вопль. Но когда я снова поднялся, то понял, что обращаются не ко мне, а к тому бедолаге, который и упал. Новый удар мне удалось отразить благодаря телепатии. Я почувствовал, как некто собирается врезать мне слева, но я успел поставить блок и оттолкнуть противника, лица которого даже не смог разобрать. А все из-за того, что другой ублюдок, кажется, один из тех самых гномов, подскочил прямо передо мной и со всей дури врезал кулаком мне в живот. И пусть ростом этот выродок не вышел, но руки у него были мощные. Ох, из легких вырвался весь воздух, заставив меня хватать его ртом, чтобы хоть немного прийти в себя. Не вышло. Тот, кого я оттолкнул, воспользовался моментом и снова атаковал. На этот раз его удар попал точно в цель. Скулу словно огнем обожгло. Я отлетел в сторону на пару шагов и врезался в того самого серокожего громилу. «А ты куда лезешь, щенок?» — рыкнул он и, схватив меня за грудки, поднял над полом. Однако, стоило ему посмотреть мне за спину, как на морщинистом лице появилась ехидная усмешка. «Значит, мальцов лупите. И это я-то малец, хотя для такого амбала вполне себе. Это низко. Но мы сейчас разберемся». Отшвырнув меня, как ненужную игрушку, «Вот тебе и заступник слабых и обездоленных», шагнул к моим противникам. Ну а что было дальше, вы и сами прекрасно понимаете. Потасовка продлилась минут 10, что-то около того. Никто, конечно же, не засекал время. Что удивительно, в нашу драку не вмешивались ни стражники, которые, я уверен, слышали все и ходили где-то рядом, ни местные вышибалы, стоявшие в самом темном и дальнем углу. Даже хозяин таверны не собирался возмущаться и прекратить погром собственного заведения. Либо он каким-то магическим способом мог восстановить мебель и посуду, либо получал неплохую страховку. Ну, либо же он просто чокнутый на голову извращенец, которому доставляет удовольствие смотреть, как десяток мужиков бьет друг другу морды. Ответ на этот вопрос меня не интересовал. Не мои проблемы, их и без того хватает. Однако же, когда мне наконец-то удалось добраться до стойки хозяина, тот вскинул брови. Получилось, казалось, он был крайне удивлен этому факту, что ж имеешь право говорить. Офигеть, да что ж за правила здесь такие, бойцовский клуб или нечто подобное. Вот, только и выпалил я, звонко приложив монетку о стойку. Наверное, в тот момент я выглядел довольно глупо. Кровавая улыбка, распухшее лицо, а левый глаз уже начал заплывать, но я был доволен собой. А после того, как округлились глаза сатира, да, таверной управлял именно он, ну либо тварь, похожая на сатира. Сверху-то человеческое тело, а что внизу, ноги или копытца, мне разглядеть пока не удалось, но мелкие козлиные рожки указывали именно на это, я понял, что попал в цель.